Почему же, спрашивал я себя, мне пришла в голову эта история именно в тот момент, когда я пялил глаза на самого святого пастора? И почему я подумал о том, что некоторые люди способны одним своим присутствием лишать жизни другие создания? Возможно, причиной были эта ужасная музыка, пульс Реджины или уникальный опыт пребывания в церкви в субботний вечер, не знаю. Я знаю только, что при виде Фестуса Леминга вспомнил и почувствовал холод того давнего утра. «Я очень сожалею, — возлюбленный пастор, — заговорила Реджина, — что опоздала сегодня вечером. Я устала, легла вздремнуть и проспала. До сих пор я еще никогда не пропускала вступительный гимн. Надеюсь, вы сможете найти в вашем сердце прощение для меня». Я покачал головой. «Неужели я слышу это на самом деле?» «Вероятно, нет». «Хочу верить, мисс Уинсом, — холодно отозвался Леминг, — что вы не проспите завтрашний вечер». Он выразительно подчеркнул слово «завтрашний», в котором словно послышались взрывы бомб. «Еще бы, ведь завтрашний вечер должен быть особенным». «Дело Господне не терпит слабости и нестойкости», — продолжал Леминг, и каждое его слово было подобно сухому листу, уносимому зимним ветром. «Если крест вашего долга для вас слишком обременителен, положите его. Потому что в случае повторения чего-нибудь подобного, мисс Уинсом, для вас здесь не окажется места». Я чувствовал себя попавшим в страну чудес Диснейленда. Должно быть, они заранее узнали о моем приходе и просто ломают комедию. Но, посмотрев на Реджину, я увидел, что ее щеки побелели. Она снова издала тот странный звук, похожий на вдох, но на сей раз в нем не было ничего забавного. «Я ужасно сожалею, возлюбленный пастор. Пожалуйста, разве у вас нет работы, которую вы должны выполнять для Господа, мисс Уинсом?» Она бросила на меня быстрый нервный взгляд. В ее глазах читалось нечто весьма похожее на страх. Очевидно, ей угрожало отлучение от церкви второго пришествия. А это означало, что если Реджина не проявит достаточного смирения, чтобы избежать ужасной судьбы, то больше не сможет говорить с Богом, и, что еще хуже, Бог не сможет говорить с ней. Неудивительно, что она испугалась. Но именно тогда Реджина покорила меня, заслужив самую высокую оценку, какую я только мог дать. Она начала поворачиваться, но остановилась и сделала то, что обещала. «Возлюбленный пастор, это мистер Скотт, Шелдон Скотт!» Ее голос звучал совсем тихо. «Я обещала ему спросить у вас, не могли бы вы уделить ему хотя бы 1-2 минуты?» Она судорожно глотнула. «Он говорит, что это очень важно». Леминг ничего не сказал, причем умудрился сделать это весьма холодно. Реджина повернулась и вышла. Пастор смотрел на меня молча, не улыбаясь, не шевеляясь и, казалось, даже не видя. Я тоже устремил взгляд на его узкое лицо, тонкие губы и горящие глаза. Последние меня удивили. Я ожидал, что они окажутся ледяными, но глаза Леминга были большими, яркими и теплыми. В их глубине сверкало пламя. В 30-40 футах от него находилась стена с полудюжиной крепких на вид дверей. Слева от меня помещались грубый деревянный стол и пара скамеек без спинок «Комфорт», достойный военного лагеря. Справа виднелся еще один стол со стопкой книг в черных переплетах, возможно, Библии, коробки со свечами и подсвечниками и письменный стол-бюро с убирающейся крышкой. Ближе у стены стоял деревянный крест высотой в 10 футов с заостренным стальным основанием, должно быть предназначенным для втыкания в землю или глину, и ярко раскрашенной деревянной фигурой полуобнаженного Иисуса, человека и Христа Бога, плоть и дух еврея из Назарета, распятого на христианском кресте. Я посмотрел в горящие глаза Фестуса Леминга и сказал: «Пастор, я пришел просить вас о помощи». После этого я умолк. Я шел сюда с надеждой, что Леминг проявит любезность и обратится к прихожанам, ибо только он мог заручиться содействием паствы, включая одного или нескольких лиц, которые могли видеть Бруно. Но теперь я знал, что никакие мои слова и даже $1 000 000, если бы таковой у меня имелся, не заставит его прийти мне на помощь. Как бы то ни было, не следовало упускать даже ничтожный шанс, поэтому я заговорил вновь. Мне крайне необходимо связаться с Эммануэлем Бруно. Насколько я понимаю, вскоре после захода солнца он был в церкви или рядом с ней. Я ни слова, ни жеста, ни даже перемены выражения лица, вообще никаких признаков жизни, кроме сверкающих глаз. Мне известно, что у вас с ним имеются, ну, скажем, расхождения. Я деланно засмеялся. Даже весьма солидные расхождения. Но доктору Бруно может понадобиться моя помощь в деле. Поколебавшись, я ринулся вперед, очертя голову. Говоря откровенно, пастор Леминг, вполне возможно, что доктору Бруно грозит опасность. Он может попасть в беду, если я не свяжусь с ним как можно скорее. Я был бы вам весьма признателен, если бы вы потратили хотя бы 10 секунд, чтобы спросить прихожан, не видел ли кто-нибудь из них доктора Бруно здесь или поблизости. Нет. Очевидно, вы не вполне понимаете всю серьезность. Я все отлично понимаю. Эммануэль Бруно, являющийся подлинным воплощением зла, может попасть в беду, даже быть убит, если вы его не найдете и не поможете ему. Возможно, он умирает или уже мертв. У Леминга была странная манера. Говоря, переходить почти на пение, как в недавнем разговоре с Реджиной и наиболее грозных фрагментах своей проповеди. Это раздражало и в то же время приковывало внимание. «Если он попал в беду, умирает или убит, значит, такова Божья воля. Я человек Бога. Неужели вы полагаете, что я могу противопоставить свою волю воле Господа Всемогущего? Да бросьте!» Я умолк и заговорил снова. «Должно быть, мы обсуждаем разные вещи. Я имею в виду человеческое существо, а не воплощенное зло. И если я что-то помню о христианской доктрине и практике, Эммануэль Бруно согрешил против Духа Святого, против Бога и людей. Леминг грозно возвысил голос. Он осужден и проклят, поэтому Господь поразит его насмерть. Такова воля Божья. Откуда вы знаете? Вырвалось у меня, причем я подозревал, что это далеко не все, что было готово соскользнуть у меня с языка. Покиньте это святое место. Вы оскверняете дом Божий зловонием плоти и похоти. Прекратите этот спектакль, Леминг. Возможно, вы великий актер, но я не принадлежу к вашим поклонникам, так что не тратьте зря время. Его голос слегка изменился. Я не стану помогать ни Эммануэлю Бруно, ни вам, его агенту. Напротив, я буду противостоять вам всеми возможными способами. Я усмехнулся. Это угроза? У вас настолько изощренная фразеология, что это нелегко определить, но... Я надеюсь, что не ошибся. Мне бы не хотелось думать, что я без причины наложил в штаны. Следующие его слова были, пожалуй, самыми тихими, какие я от него слышал. Не имеющий силы не может угрожать. Я всего лишь слабое, смиренное создание, но Святой Дух возвысил меня. Господь даровал мне силу. Я не претендую ни на какую власть, кроме власти Бога во мне, и не имею иной воли, кроме Божьей. Наверное, это был обман зрения, но мне показалось, что его глаза засверкали ярче. Однако я знаю волю Бога и буду ее исполнять с его помощью. Поставив меня на место, Леминг повернулся, чтобы удалиться, но я крикнул: «Подождите, пастор!» И он медленно повернулся назад. Очевидно, мне следовало держать язык за зубами, но я упрямо продолжал. «У меня есть к вам пара вопросов, прежде чем вы присоединитесь к ангелам. Первый вопрос. Коль скоро вы знаете волю Бога, и она заключается в том, что Эммануэль Бруно осужден и проклят, то могли бы вы сесть за руль грузовика и переехать его, если вам велит Бог? Отвечайте, да или нет?» Он не ответил. «Если такая идея придет вам в голову, тем более если это уже произошло, то вам будет полезно знать, что я в таком случае сочту за Божью волю переломать вам руки, ноги и шею. Каждую хотя бы в одном месте, а может и в нескольких. Второй вопрос, но мне пришлось ограничиться первым. Позже я осознал, что перерыв длился ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы обойти прихожан с корзинами и наполнить их пожертвованиями, после чего хорал должен возобновиться. Но в тот момент я только почувствовал, что на мои многострадальные уши вновь обрушилась ударная доза децибел, причем на сей раз к ним прибавилось нечто новое и столь же зловредное. «Мы, солдаты, ждет нас бой в Божьей армии святой. Бог объемлет нас руками и без нас истек слезами». Неужели они поют? Неужели я, да и все мы, недостаточно нам?